сдерживаемые слезы слышались в ее голосе, но ему не было до всего этого никакого дела. В душе его горько и больно все еще звучали слова: «Подполковник Козырев, небось, ничего с ней не боится». И вдруг, словно ветром принесло крутым и мгновенным, то осеннее утро в далекой и милой юности, когда шумели ветви рябины под раскрытым окном, и когда в первый раз в жизни испытал он к Варваре чувство жалости и нежности, вспомнил широкую ладошку между своими и ее губами, ее девичье тело, которое он умнил, и ее насмешливые слова насчет того, как они поженятся в твое свободное время, да, Володечка? «Дорогой мой человек», — внезапно с тяжелым кипящим гневом подумал он, — «жар птица! Спасибо, что ты есть, а сама?» Рванув свою руку, он поднялся, налил в стакан водки побольше, закурил, и, стараясь быть попроще и поразвязней, но все-таки напряженным голосом сказал: «Ваше здоровье, Вера! И знаете, нам с вами не дурно, то все, выпиваем, закусываем». «Это вы не мне», с коротким и невеселым смешком проницательно догадалась Вересова. «Тут ваше то-се совершенно ни при чем. Это ведь вы, Владимир Афанасьевич, со Степановой счеты сводите. Только не думайте, пожалуйста, что я вам сцену делаю. Ничего, я вам и тут помогу, я вам во всем помогу. Я с этими вашими чувствами справиться тоже помогу. Я двужильная, и, взявшись за гуж, не скажу, что не сдюжу, а за гуж взялась. Я ведь ваш, товарищ майор, да самый, знаете ли, гробовой доски. Это ничего, что мне трудно, это ничего, что я вас до того ревную, что все приходящие к вам письма, только на всякий случай, держу над паром и ножичком, есть у меня такой старый скальпель специальный, все вскрываю и прочитываю, периллюстрирую. Любовь все извиняет, важно другое». Накрутив на руку свою упавшую косу, она с силой дернула ее, поднялась, закусила губу и, близко подойдя к Устеменке, повторила: «Важно другое. Важно, гожусь ли я вам». Она смотрела на него в упор неподвижным темным взглядом. «Годитесь», — грубо сказал он, — «непременно годитесь». Голова его слегка кружилась от выпитой водки и от того, что Вересова была так близко от него. «Тогда велите, останься», — приказала она, почти не разжимая губ. «Останься», — повторил он. «Это ничего, что вы меня не любите», — также, не разжимая губ, произнесла Вера Николаевна. «Это не имеет никакого значения. Вы меня полюбите со временем. Я знаю, я уверена. Полюбите, потому что я стану частью вас». Положив руки ему на плечи, она чуть-чуть притянула его лицо к своим губам и, почти касаясь его рта, попросила: «И, пожалуйста, скажите хоть одно приблизительно ласковое слово. Это ведь вам не трудно. Из вежливости. А я постараюсь поверить, что правда. Скажите мне, милая, или дорогая, или родненькая, хоть что-нибудь. Это будет мне подарок в день рождения». «Верочка», — шепотом жалостливо сказал он, и вдруг, вспомнив с мучительной, мстительной злобой все навсегда миновавшей, добавил: «Веруха!» «Как?» — вздрогнув всем телом и прижимаясь к нему, спросила она. «Веруха!» — жадно и быстро повторил он. «Веруха! Видишь?» — едва слышно в ухо ему сказала она. «Видишь, какой ты у меня щедрый! Спасибо тебе! Не пожалел!» А утром Нора Ярцева, не глядя ему в глаза, поздравил его. «С чем?» — спросил он. «С вашим личным счастьем», — сквозь слезы ответила Нора. Глава 12.